15 февраля. Когда я открываю глаза следующим утром, солнечный свет уже струится через окно. Я осторожно провожу обычную проверку своего состояния. Синяков не видно, мышцы не болят, нет ощущения того, что что-то не так. Что ж, уже неплохо. Я медленно выбираюсь из кровати и, ступая по бежевому ковру, подхожу к окну. Передо мной простирается море. Сегодня его воды спокойные, вчера оно яростно бурлило, швыряя гальку на набережную. Мне приходилось осторожно обходить эти камни, чтобы не споткнуться. Как же я могла так долго жить вдали от моря? Одни его краски могут заставить умереть от восторга. Оно бывает то бирюзовое, то бледно-голубое, то серое, то красное под цвет скал. Меня восхищает успокаивающая регулярность приливов и отливов, повторяющихся изо дня в день. Эмоции моря поднимаются и стихают так же, как мои собственные. На днях оно перевернуло лодку, и из-за этого пришлось выйти спасательной шлюпки. Он пропал. Его никто не видел уже 15 дней. Голос полицейского снова звучит у меня в ушах. Они приходили вчера вечером, значит, сегодня уже 16 дней. Несмотря на принятое накануне решение, я снова хватаюсь за телефон. «Это Дэвид, вы знаете, что делать?» «Хватит это слушать», — говорю я себе. «Выберись из дома, подыши воздухом, он хоть холодный, но свежий. Это полезно. К тому же нужно купить ржаной хлеб с орехами и забрать рецепт, привести себя в порядок до следующего визита клиентки. Когда она должна снова прийти? Посмотрим в журнале. А, только завтра». После Дэвида я стала разговаривать само с собой. Это вошло в привычку. Так я чувствую себя не столь одинокой. То же самое и с радио. Большинство наших девушек слушали «Радио 1», но от своего психолога я узнала про «Классик FM». «Музыка очень сильно влияет на наше эмоциональное состояние», — любил повторять он. Я включаю эту радиостанцию, но прием довольно плохой. Радио «Корнелл» ловится лучше. И звучит оно более по-домашнему. Дает мне почувствовать себя не чужой в этом месте. «Ожидаются дальнейшие задержки поездов на большой западной железной дороге до Паддингтона». Может, это было причиной исчезновения Дэвида. Возможно, он приехал сюда, чтобы найти меня. А нет, не стоит питать иллюзий. В таком случае, может, он решил приехать сюда отдохнуть? А нет, исключено. Трудно придумать что-нибудь хуже, говорил он, чем холодное британское побережье. И, как выяснилось, в Дартмуре он бывал всего один раз. На самом деле он был настоящим человеком Лондона, а отдыхал где-нибудь на Карибах, совмещая отпуск со своими заграничными деловыми встречами. Таким образом, свои траты на отдых он оформлял как бизнес-расходы. «Легально ли это?» — спросила я у него в самом начале отношений. Он засмеялся своим глубоким полнокровным смехом. «Ну, разумеется, да». Изо всех этих воспоминаний, предупреждаю я себя, надевая свою ярко-красную водонепроницаемую куртку, у меня гудит голова. Или это от того, что я голодна? Еще довольно рано, всего половина восьмого, но наши девушки к этому времени уже, конечно, на ногах. Я беру бутылочку со своими таблетками, задумываюсь на секунду и принимаю одну, после чего собираю волосы в пучок. Мне советовали носить короткую стрижку, поскольку длинные волосы, как выяснилось, также могли представлять для меня потенциальную опасность. Однако мне нужно было создавать новую себя, чтобы продолжать держаться. Однако внезапно мысль о том, что мне предстоит выйти из дома, пугает меня. Внутри я чувствую себя в большей безопасности. От старых привычек, какими бы они ни были неприятными, нелегко избавиться. Так что в итоге я весь день провожу дома, занимаюсь приготовлением своих ароматических смесей. Однако к тому времени, когда уже начинает смеркаться, мне становится невыносимо сидеть в четырех стенах. Я снова надеваю куртку и, открыв дверь, вздрагиваю от ударившего мне в лицо ветра. Я иду по набережной и для развлечения слежу взглядом за тонкой линией между землей и морем. Наступив на треснувшую тротуарную плитку, я пошатываюсь, но мне все же удается удержать равновесие. После этого я начинаю смотреть только себе под ноги. Хорошо, что сейчас не сезон, и туристов почти нет, так что можно не бояться на кого-нибудь натолкнуться. Внезапно я застываю на месте. Мне навстречу идет ребенок с ведерком и лопаткой, несмотря на неподходящую погоду. Он того же самого возраста, у него прямо подстриженная челка, он поднимает на меня глаза, как будто знает меня. «Патрик?» Мысленно шепчу я, однако это имя срывается с моих губ и звучит во всеуслышание. Женщина, идущая рядом с ребенком, хватает его за руку, бросает на меня странный взгляд и быстро проходит мимо. Дыши глубоко, забудь о том, что произошло, сконцентрируйся на чем-нибудь другом, например, на морском воздухе. Можно ощущать не только его запах, но и вкус, и необыкновенную свежесть. Пока я не поселилась здесь, на юго-западе, я даже не представляла, что воздух может быть таким особенным. Навстречу едет мужчина на вишневом скутере для инвалидов. Я делаю шаг в сторону, чтобы пропустить его. Возможно, мне стало бы легче, если бы мои проблемы со здоровьем были бы столь же заметны людям со стороны. Тогда они бы не изумлялись, когда все это со мной происходит. Я прохожу мимо женщины в фиолетовых леггинсах, которая играет на блокфлейте, полусидя на парапете. Мне нравятся уличные артисты, обитающие в этих краях. Музыка удивительно красивая, но нужно, чтобы было с кем разделить это удовольствие. А кто захочет делить со мной мою темную жизнь? Вот и Дэвид не захотел. В голове снова возникает гудение. Это предупреждающая аура, так мне объяснили врачи. Она бывает не у всех. Иногда все происходит без последствий. О, только бы обошлось. Маленькая белая собачка пробегает мимо, с любопытством принюхиваясь. У животных как будто имеется шестое чувство. Я опять достаю из кармана лавандовое масло, быстро втираю его в точке пульса на запястьях и, ища опоры, вцепляюсь в ограждение набережной, покрытую зеленой облупившейся краской. За спиной раздается тявканье, я оборачиваюсь, рядом с собачкой и ее хозяином идет симпатичная молодая женщина, старательно окутающаяся от холода. На секунду наши глаза встречаются. Может, мы знакомы? Но она отворачивается и проходит. Внезапно я чувствую запах жженой резины. Это плохой признак. По своему опыту я знаю, что теперь в моем распоряжении в лучшем случае лишь несколько секунд. «С вами все в порядке?» — долетает до меня издалека голос женщины. Мягкий, встревоженный, добрый. «Нужно забраться в безопасное место, скорее, подальше от ограждения, чтобы не упасть через него на берег. Едет машина, держаться подальше от дороги. Скамейка, та, что справа от меня». Для Марджери, которая любила это место. Я видела эту надпись раньше, так же, как и на многих других скамейках на набережной. За каждой из них таится своя история, однако сейчас мне совсем не до этого. Я смутно осознаю, что стою уже на четвереньках. «С вами все в порядке?» — повторяет голос. Я чувствую, как что-то влажное касается моего лица. Собака? Потом ничего.